Глава 38. Попытка, не пытка. Диана. За окнами давно стемнело. Я то просыпалась, то засыпала вновь. Где-то пробила полночь. Ночь вступила в свои права. Все события дня казались клубком из страха и непонимания. И лишь маленькая искра радости, моя любовь к Риону, у которой теперь появился шанс. Нет, не усну больше. Уставилась в потолок. Как там папа? Подумала было одеться и сходить к нему, но потом решила, что не стану беспокоить. Поговорим утром. Сверху одеяла заворочился Укускус. Ему, видно, тоже снились тревожные сны, хоть мне и говорили, что фамильяры не спят. Мой был, тем еще Соней. Руку, на всякий случай, охватывал браслет. Я надела его перед сном и боялась снять на ночь, потому что магия могла понадобиться в любую минуту. Еще одна причина, по которой не спала, не было ощущения безопасности. Я будто балансировала на грани и могла сорваться в любую минуту. В двери постучали. Кто это в такой час? Натянула одеяло повыше, а мой гость не дожидался ответа. В дверях появился Рион. «Ты что тут делаешь?» Покраснела до корней волос и только потом заметила, какой он бледный. «Рион, что случилось?» «Отец приказал арестовать маму и Кейдена». Хрипло ответил он. «Бросил их в подземелье и собирается казнить за измену». «Что?» Я подскочила с кровати, забыв, что на мне только тонкая сорочка. «Что делать? Надо немедленно идти к нему, объяснить». «Я пытался, Диана. Меня даже к нему не пустили. Меня!» Зато я поднял документы и узнал, что моя коронация недействительна, раз вернулся отец. Он ведь не передавал мне трон, так что он в своем праве приказал вышвырнуть меня, как щенка. Рион с силой ударил кулаком по столу. По его руке покатилась капелька крови. «Что ты наделал?» Кинулась к нему, призывая магию исцеления. Я не была в ней сильна, как и в любой другой, но вдруг появился белый язычок пламени, лизнул руку Риона, и ранка исчезла. «Я не знаю, как мне быть, Диана», — шептал Рион, прижимая меня к себе и уткнувшись носом в макушку. «Это безумие какое-то. Все время кажется, что вот-вот проснусь». «Когда он собирается казнить наших родителей?» — отстранилась я. «Не знаю». «Не завтра, точнее, уже не сегодня, это точно, потому что отец собирает большой совет. Скорее всего, на следующий день». «Значит, у нас сутки, чтобы решить, что делать. Попробую еще раз поговорить с отцом, а если нет...» «Побег. Это единственное, что мы можем сделать для мамы и дяди. Помочь им бежать, чтобы они были вместе как можно дальше отсюда. Ты поможешь мне, Диана? Мне не на кого положиться, кроме тебя». «Конечно». Обняла его крепче. «Надо только придумать, как проникнуть в подземелье». «Если бы я был сильнее, если бы моя магия не была такой бесполезной». «Подожди». Какая-то мысль не давала покоя. «Твоя магия не бесполезна, Рион. Невидимость — это тоже вид защиты. Если ты сможешь сделать нас невидимыми, мы проберемся в подземелье и...» «Я же говорю, только на тебя можно положиться». Улыбнулся Рион. «Значит, рано утром пойду к магистрам и вызнаю все, что можно об этом заклинании. Возможно, ты права, и все получится. Прости, я разбудил тебя». «Нет, нет, не разбудил. Разве можно спать, когда происходит такое?» «Я тоже вряд ли усну». А вот ему стоило бы отдохнуть. Уверенно, и предыдущую ночь Рион провел на ногах перед финалом отбора. «Знаешь...» Наступила на горло правилам и принципам. «Оставайся у меня. Мне будет не так страшно, и тебе спокойнее». Слышал бы меня папа. Он бы высказал все, что думает о недостатках моего воспитания. При мысли об отце сразу стало трудно дышать, но я приказала себе успокоиться. Все будет в порядке. Мы с Рионом устроим побег, и наши родители уедут из Бальвиля. Никто их больше не разлучит. «Спасибо», — склонил голову мой король. «Я точно не помешаю». «Точно». Снова забралась под одеяло, укуталась до самого подбородка. Риональд взял с кресла теплый плед, оставленный Микой, и лег рядом. Я слышала его тихое дыхание, хоть в полумраке почти не видела лица. «Понятия не имею, что мне делать», — прошептал он. «Отдохнуть», — придвинулась ближе. «А утром мы обязательно что-то придумаем, вот увидишь. Постарайся поспать, пожалуйста». «Хорошо». Рион закрыл глаза. Я же какое-то время вглядывалась в темноту, пока его дыхание не стало глубоким и размеренным, а потом легла еще ближе, осторожно обняла и сама не заметила, как уснула. Когда проснулась, картина изменилась только тем, что Рион не спал рядом, а стоял у окна в ожидании моего пробуждения. Он успел переодеться, его темно-синий костюм выглядел траурным. Даже сердце защемило от леденящей мысли, а вдруг... Король Каристар мог быть скор на расправу. «Доброе утро», — сказала ему. «Ты проснулась?» Жених обернулся. «Я был у магистров. Зашел тебе рассказать». «Что там?» Я подскочила с кровати, опомнилась и накинула шаль. «Ну же!» «Магистр Астронг показал мне заклинание невидимости. Но я не могу держать его достаточно долго. Надо потренироваться, чтобы хватало хотя бы на несколько минут». «Постой!» Сняла с руки браслет, подаренный отцом. «Надень и попробуй снова. Он усиливает магию, а я засеку время». И взглянула на настенные часы. Риона окутало белое облако, и он исчез. «Ничего себе!» В комнату вошла Мика. «Доброе утро, госпожа! Вы уже проснулись?» — сказала она. — Согреть ванну или сначала завтрак? — Лучше завтрак, — попросила я, надеясь, что Мика провозится долго, и Рион успеет вернуться, так как за молчание горничной я не ручалась. — Сию минутку. Стоило Мике скрыться за дверью, как снова появился Рион. — Получилось! — он кинулся ко мне. — У меня получилось, Диана, это чудо! — Пока что это просто браслет. Улыбнулась ему. «Поговори с отцом, и если это ничего не даст, побег останется для нас единственным выходом». «Да, ты права. Придется». По лицу Риона я понимала, что разговаривать с вернувшимся родителем он не желает. Но выбора не было. «Я пойду», — сказал он. «Совет начнется рано, надо подготовиться. Понятия не имею, что отец собирается говорить». «Наверное, официально объявит о своем возвращении». Пожала плечами. «Жаль, я не могу пойти с тобой. Ты придешь, когда все закончится?» «Приду», — пообещал Рион. «Спасибо, Диана. Не знаю, что бы я без тебя делал». Он порывисто прижал меня к себе, поцеловал и скрылся до того, как вернулась Мика, а из-под кровати выбрался недовольный ней. «Наболтались, голубки?» — хмуро спросил он. «Знал бы твой папенька, ох, задал бы тебе трёпку». «Но ты же ему не расскажешь?» — подхватила на руки Нея. «Как знать, как знать. Мне тут Барсик передал кое-что. Твой отец в порядке, но Барсику туда хода нет, не магическое пространство. И магия твоего отца ослабла. Однако он готов провести вас с Рионом, если я поддержу его магией. Это первое. А второе — Гускус нашел кое-что». «Взглянешь?» «Обязательно. Только дождусь Мику, чтобы помогла одеться». Что же нашел Барсик? В том, что фамильяр отца не станет беспокоить по пустякам, даже не сомневалась, поэтому наскоро проглотила булочку с чаем, чтобы Мика не зря старалась, приказала помочь мне с платьем и отослала служанку прочь. Быстро же я привыкла к придворной жизни. Сама подхватила Нея, вышла в коридор и огляделась по сторонам. Никого. Радовало одно. Король Каристар пока не додумался приставить ко мне охрану. Наверное, ему было не до этого, потому что в королевском уме сомневаться не приходилось. «За мной!» — скомандовал ней и спрыгнул на пол. Он петлял по коридорам быстрее зайца, а мне оставалось только бежать за ним, останавливаясь, когда фамильяр командовал. «Опасность! Караул!» Я пряталась в какой-нибудь нише или сворачивала в другой коридор, а затем снова бежала за ней, пока из-за угла на нас не вылетел Гускус. «Хозяйка, защитить! За мной!» расслышала едва разборчивое. Ней говорил куда более связно. Может, дело в том, что это фамильяр отца? Мы свернули еще пару раз, а затем очутились в огромной гостиной. Вот только оба фамильяра вдруг начали царапать стену. «Сюда, тут ход», — звал меня Ней. Я опустилась на колени, стараясь найти рычаг, который бы его открывал, но отыскал разгадку гускус. Он ударил мощной лапой по выпуклому цветку на обоих, и дверь открылась. Куда она ведет? Может, здесь есть лестница в подземелье? Или что-то еще? Я поторопилась войти, и дверь со щелчком встала на место. Барсик и Ней вели меня вперед, пока я не уткнулась носом в стену. Вот только стена не была цельной. В темный коридор откуда-то лился свет. Взглядом отыскала две странные дырочки. Взглянула в них и увидела тот самый зал, в котором должен был состояться совет. Сомнений не возникло. В него как раз входил король Кристар. Следом за ним шел Рион, хмурый и собранный. Передо мной будто был другой человек. Склонились советники, приветствуя своего короля. Обоих королей. Кристар махнул рукой, и все заняли свои места. «Здравствуйте, лорды!» Как водится, первым заговорил король. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить о моем счастливом возвращении из плена и заявить, что королевская власть в Бальвилле крепка как никогда. Усилиями моего сына страна процветает, за что я ему благодарен. Но Рион еще не достиг возраста магического совершеннолетия, поэтому Бальвиллем и дальше буду править я». Заметила, как нахмурился Рион. «Что ж, это не стало для нас неожиданностью». «Новость не единственная. Моя супруга и брат арестованы по обвинению в государственной измене. Завтра в полдень их казнят». Я с такой силой сжала кулаки, что ногти впились в ладони. «У нас есть время только до завтра», а по рядам советников пронесся шепоток удивления. «И третье. Темный орден обрел слишком большое влияние в Бальвилле. Он причастен к моему пленению, поэтому отныне Темный Орден объявляется вне закона. Но и Светлый Орден стал слишком силен, поэтому я принял сложное решение. С сегодняшнего дня магические ордены в Бальвилле упразднены». «Как же так?» — подскочил какой-то старик в белом. «Ваше Величество, наш орден уже век верно служит богине и никогда...» «Вывести!» — коротко скомандовал Кристар. «Будет упорствовать. Казнить». «Да он утопит Бальвиль в крови». «Странно», — пробормотал Ней. «Магия короля неоднородная». «Это именно то, о чем я тебе говорила. Постарайся понять, что с ней не так», — попросила фамильяра и подняла так, чтобы он тоже видел короля. «Будто темный налет», — сообщил он. «Налицо чье-то воздействие. Может, это следы от пребывания в темном ордене? Не стоит сбрасывать это со счетов». «Возможно. Все-таки на нем применяли темную магию. Но надо сказать Риону, и чем раньше, тем лучше». «Вопросы?» Тем временем король обвел советников тяжелым взглядом. Тишина была ему ответом. «Все свободны». Какой короткий совет. Король не спрашивал, как обстоят дела в Бальвилле, не пытался вникнуть, что изменилось за время его отсутствия. Только распустил оба ордена. Зачем? Я ничего не понимала. Барсик провел меня обратно по коридору, я вышла из комнаты и услышала шаги. Тут же нырнула обратно, прислушалась. Шаги приближались. Если кто-то узнает, что подслушивала, мне конец. Огляделась. Единственным местом, где можно спрятаться, была ниша у окна. Я замерла за массивной синей шторой, опускающейся до самого пола, и, кажется, забыла, как дышать. Чуть повернула голову. В маленькую щель было видно часть комнаты. Кристар и Рион. Вот кто сюда вошел. «Помнится, раньше здесь была библиотека», — говорил Кристар. «Та самая, в которой твоя матушка подслушала разговор Кейдена с его приятелем Генри Вальденом». Так эта ниша служила не только мне. Да, за шторой действительно удобно прятаться. К Как папа однажды не заметил королеву, так и меня сейчас не видели собеседники. «Так и хочется проверить, не скрывается ли за шторы очередная юная шпионка», — рассмеялся король, а у меня платье прилипло к спине от пота. «Только бы не подошел, иначе я сегодня же окажусь рядом с отцом и королевой». Но нет. Король Кристар сел в кресло. Я видела его лицо, а вот Рион сидел ко мне спиной. «Ты желал поговорить, сын мой?» — устало поинтересовался правитель. Под его глазами залегли тени. Почему-то мелькнула мысль, что как раз король вряд ли спал эту ночь. «Ты приказал арестовать маму и дядю. Зачем?» Рион отбросил любые правила этикета и говорил с Кристаром так, как сын говорит со своим отцом. Неужели Кристар его не услышит? «Твоя мать изменила мне», — угрюмо ответил король. «Ты был мертв. Мы все так считали». Кристар еще больше нахмурился. «Вчера она знала, что я жив. Это не помешало Кейдену скрываться у нее на балконе». «Отец, мама была верна тебе 5 лет. Она и не смотрела ни на кого другого, думала только обо мне и государстве. Но появляешься ты и обвиняешь ее в том, что она позволила себе полюбить. Разве ты желал, чтобы она навечно осталась одна?» Рион говорил отрывисто и жестко. Я и не думала, что он умеет так говорить. «Но я здесь, и я жив. Что мне прикажешь делать?» Подался вперед Кристар. «Умереть снова? Чтобы моя жена крутила шашни с моим же братом? Кей давно хотел завоевать ее сердце и не терял времени даром». «Он вернулся 3 недели назад». «Интересно, если бы его заговор удался, как быстро она упала бы к его ногам?» «Не смей так говорить о маме!» «Кто ты такой, чтобы мне запрещать?» Загрохотал голос Кристара. «Я 5 лет был в плену, 5 лет, Рион, и что я вижу, вернувшись? Жена трясется от отвращения и бросается в объятия брата, а родной сын знать меня не желает». «Это неправда. Я очень рад, что ты жив, отец, но то, что ты делаешь, не укладывается ни в какие рамки. Первое решение, которое ты принимаешь, — убить мою мать». «Она это заслужила». «Чем? Отец, я прошу тебя, прояви милосердие. Дай ему ехать. Всегда можно сказать, что казнь состоялась. Мама любит Кейдена. Ты ведь тоже всегда желал счастья брату, разве я не знаю?» «Никто не говорил, что ради его счастья я должен жертвовать своим. Казнь состоится, точка. А если ты попытаешься помешать, я отправлю тебя в ссылку и назначу другого наследника. Благо, подходящая невеста уже есть». Рион замолчал. Я едва стояла на ногах. Душу раздирали противоречивые чувства. Мне было жаль Кристара. Он остался один. И это странное воздействие. Но он говорил страшные вещи и желал убить моего отца. Я ни за что этого не допущу. Лучше умру сама. «Думаю, ты меня услышал». Король тяжело поднялся из кресла. «Прояви благоразумие, Рион, иначе повторишь судьбу своей изменницы матери». И он вышел за дверь. Я постояла еще пару минут. Рион оставался на месте. А затем осторожно выбралась из своего убежища. «Кто здесь?» — обернулся жених. «Диана, слава богине! Я думал, нас кто-то подслушивал». Риональд поднялся и шагнул мне навстречу. «Это была я», — обняла его, успокаивая. У ног уже крутились Барсик и Ней. «Похоже, твой отец никого не желает слушать». «Да, остается побег. Мне нужно переговорить с еще одним человеком, потому что понадобится открыть замок на двери камеры, а магия нам не помощник». «Барсик сказал, что проведет нас к нужной камере, только его сил в немагическом пространстве надолго не хватит, придется действовать быстро. Осталось решить, когда». «Сегодня в полночь. Я приду к тебе после обеда, и мы все обсудим. А теперь давай я провожу тебя до комнаты. Дел много, а времени, увы, в обрез». Рион сжал мою руку и повел прочь из бывшей библиотеки. Сердце билось как сумасшедшее. Так хотелось верить, что у нас получится. Но времени и правда было мало, и сам шанс устроить побег для наших родителей выглядел призрачным. «Рион, фамильяры говорят, на магии твоего отца странный темный след», — говорила я по пути. «Возможно, это последствия воздействия, они не уверены». «Темное и светлое», — вздохнул Рион. «Как та магия, которой меня пытались убить?» «Может, она и была построена на крови твоего отца? Или его заставили, или...» Я замолчала. Рион не слушал меня, думая о чем-то своем. Что ж, ему придется справляться с этим самому. «До обеда, Диана», — сказал он, как только мы добрались до моих покоев. «Не ходи никуда одна, хорошо? Я приду сам». «До встречи, любимый», — ответила я. «Береги себя». «И ты береги». Рион развернулся и пошел прочь, а Барсик и Ней схватили меня зубами за подол платья, увлекая в комнату. «Не беспокойся, Рион. С такой охраной я не пропаду. Эти стражники будут посерьезнее твоих гвардейцев. И, увы, только им мы и можем доверять».